За словами номер 4 последовала пауза. Но Асаяма не пытался ее торопить. Он не вытягивал руку дальше и ничего больше не говорил. И стоя перед ним, номер 4 оставалась неподвижной. Ее руки по-прежнему были разведены сзади, и она по-прежнему улыбалась. Ее голова оставалась слегка опущенной, а глаза закрытыми. Тишина продлилась несколько вздохов, пока не прервалась движением. Это движение пришло не от номер 4. Не сделали его и Саяма Синзи. Из-за спины Саямы, протягивающего руку, прибыло несколько невысоких фигур. Это автоматические куклы. Несколько десятков автоматических кукол медленно их окружили. Несколько приблизилось к металлической двери. Когда Саяма в недоумении нахмурился, Синзи справа от него содрогнулась. Она смотрела вперед на номер 4, которую окружало несколько кукол. «Она...» Ее голос направил внимание Саямы также в сторону номер 4. «Не двигается...» Номер 4 действительно не шевелилась. Даже легкие движения куклы исчезли. И она застыла на месте, словно все ее тело затвердело. Ее руки, касающиеся двери, ее ноги, прокладывающие путь, ее голова, клонившаяся до этого несколько раз, и ее выражение лица все разом сохраняли идеальную неподвижность. Как автоматическая кукла, она остановила все свои функции и никогда больше не шелохнется. «Почему?» Практически направленный самой себе вопросительный возглас Синзи послужил напоминанием, насколько безмолвным было их окружение. Одна из кукол, стоящая вокруг номер 4, повернулась к ним. Это была номер 8. Ее рыжие волосы всколыхнулись вместе с покачиванием головы. Она сообщала, что номер 4 больше не будет двигаться. «Номер 8-кун, ты сказала, что мое прибытие навредит одной из твоих родных кукол?» «Тестамент». «Почему так? Почему номер 4-кун причинила себе вред?» Спросив это, Саяма поместил правую руку на левую сторону груди. Слабая боль послужила прелюдией тому, как номер 8 повернулась к нему и произнесла отрешенно, но тихо. «Когда 10 лет назад мы взяли это место под контроль, номер 4 занялась переговорами. Она подготовила план дезертирства, влекший за собой предательство третьего гира, и планировала взять ответственность за наше предательство своим собственным уничтожением. Но ее остановили». «Кто остановил ее от саморазрушения и как?» «Тестамент. На нее возложили долг. Она должна была прислуживать определенной личности. И позволив вам пройти, этот долг подошел к концу». «Этот долг поручил ей то, о ком я думаю?» — спросила Синзи. На это ответил Саяма. «Мой дед». «Тестамент. Номер 4 задала вопрос, не так ли? Твой дед однажды ответил на тот же вопрос. После этого он попросил номер 4 защитить то, что было запечатано здесь после окончания концептуальной войны. Он оставил ее с тем, что они хранили нетронутым 50 лет, и сказал ей пропустить лишь того, кого она признает». Саяма ощутил боль. Он проглотил стон, и Синзи обняла его справа. Тепла и мягкости, которых парень почувствовал сквозь одежду, хватило, чтобы урегулировать его дыхание. Он оправился. На его лбу выступил пот, но напряжение спало. «Я в порядке, Синзи-кун». Саяма убрал ослабшую правую руку от груди и подтянул Синзи поближе. «А...» промычала она, прислонившись и поддерживая его. Парень снова выпрямился и устремил взор вперед. Там он увидел дверь и теперь неподвижную куклу, стоящую перед ней. Все хранили молчание. В неподвижном воздухе он отодвинулся от Синзи и приблизился к номер 4. Вслед за этим кто-то заговорил. Это была рыжеволосая автоматическая кукла, стоящая рядом с номер 4. «Твой дед время от времени приходил сюда и предлагал, чтобы она взяла нового хозяина, когда ее долг будет завершен. однако она отказывалась отклоняться от собственного решения. Номер 8 наклонила голову. «Почему это так? Люди наделены сердцем, а значит, ты можешь понять?» «Я могу понять здесь лишь одну возмутительную истину. Она ужасно разбиралась в людях». «Тестамент, твой дед сказал то же самое». «Вот как». Саяма пересилил легкий трепет в груди. «Как мой дед ответил на вопрос, который она задала ему на переговорах?» «Тебе следовало спросить номер 4, так как она единственная, кто слышал ответы от обоих, носящих фамилию Саяма». Кожа номер 4 была тверда, как у куклы, и больше не шевелилась. Однако одна вещь виднелась на ее губах. Улыбка. Эта неподвижная улыбка оставалась. Сосредоточившись на этом, Саяма снова поднес руку к груди. «Я благодарю тебя». Он вздохнул и глянул на нее безо всякого выражения. «Но, к сожалению, похоже, ты не сможешь взять мою руку и открыть дверь самостоятельно». На этих словах он понял, почему она не взяла его руку. Ее собственные ладони лежали на замках двери у нее за спиной. Но ее пальцы больше их не сжимали. Дверь уже была открыта. Если подумать, она произнесла «добро пожаловать». «Ты проделала замечательную работу!» Саяма поднял левую руку и воскликнул в сторону автоматических кукол, собравшихся с обеих сторон и позади. «Давайте откроем дверь!» «Тестамент!» И как только куклы кивнули, Саяма шагнул вперед. Он поднял руку над головой номер 4 и поместил пальцы в щель между двумя створками металлической двери. Вопрос, откроется ли она, растворился в его голове за миг. Автоматические куклы не прикасались к двери. Если эти хорошо сделанные куклы ничего не предпринимают, дверь должна быть уже готова к открытию. Парень развел руки в стороны, и врата быстро разъехались, полностью открывшись. Металлические створки загромыхали вдоль рельс и звучно врезались в край прохода, оставив его распахнутым. Повеял ветер. Он высвободился от площади за дверью и сопровождался светом. Саяма отступил на шаг и осмотрелся. Ветер подстегнул одежду номер 4, стоявшей с разведенными руками, и подсветил ее светом изнутри. Она продолжала улыбаться и все так же не шевелилась. И кое-что стояло позади. На вершине длинной 10-метровой грузовой платформы свет освещал нечто. Черный бог войны! Он напоминал того, которого они видели прошлой ночью. Номер 8 заговорила сбоку, отходя от номер 4. Его соорудили на основе бога войны третьего гира, восстановленного во время концептуальной войны. Это единственный бог войны, созданный Лоугиром, способны использовать философские камни, чтобы функционировать за пределами концептуальных пространств. Это Сусахито Возрожденный. Он пережил почти 2 полных уничтожения и 1 меньшее уничтожение. И это жнец смерти прошлого третьего гира. Глядя в сторону металлической фигуры, названной жнецом смерти, Саяма ощутил щекотание на груди. Это был Баку. Из-за спины Саямы Сензи увидела, как Баку взобрался на его плечо. «Надвигается прошлое». Она переживала это не в первый раз, поэтому могла идеально определить его заранее. И все ее чувства с ней соглашались. Сензи вошла в прошлое в виде чистого восприятия. Былое, раскрывшееся перед ней, происходило ранним утром. Местность казалась туманной, и шел дождь. Судя по всему, это где-то в горах. Ее окружали звуки дождя и тени горной гряды, поэтому она ясно видела только то, что у нее под ногами. Это была пустынная местность 20-метровой площади, которую полностью очистили. Земля закалилась неисчислимыми шагами, но обширная часть поверхности растрескалась. По-видимому, это небольшое поле боя. «Что это?» Местность почти полностью скрывалась в потемках, но Синзи могла разглядеть два гигантских очертания. Одним оказался черный бог войны, стоящий на растрескавшейся земле. Его правая рука и крылья, с белой надписью Сусахита, были сломаны. Бронированные панели его туловища изогнулись внутрь в грудь. Вторым являлся серебряный бог войны. Он стоял перед черным, и его туловище было перерублено на части. Как верх, так и низ рассеченного бога войны согнулись от массивного воздействия, а из разреза и обеих частей тела вытекало масло и смазочный материал. Синдзя знала, что урон бога войны возвращается пилоту. «Серебряного пилотирует Рея-сан». Не успев помыслить, что это за собой влечет, она увидела движение. Позади черного бога войны поднялся человек. Невысоким мужчиной оказался Хибарю Тетсу. Он небрежно носил военную форму, его правая рука безвольно свисала, и он волочил ногами сквозь дождь. Его правый глаз был поврежден чем-то вроде вертикального пореза клинка, а левый не мог нормально видеть из-за крови, стекающей с головы. Но его единственный глаз разглядел две гигантские фигуры, стоящие еще дальше впереди. «Серый бог войны и бледно-голубой бог войны». Два великана, еще большие, чем черный и серебряный, стояли во тьме. Один был серым, а второй бледно-голубым. Они оба раскрыли крылья, но правая рука серого сжимала меч, покрытый черным маслом, а от его левой доносился звук. Это был плач младенца. Он раздавался от громадной левой ладони серого и насыщал дождливое небо. Зрение Синдзи увидело красноглазого младенца, проливающего слезы в детской одежде, сотканной из кусков ткани. Его протяжный прерывистый плач побуждал Рютетсу двигаться вперед. Он схватил неподвижную правую руку левой ладонью и поднял взгляд к серому и бледно-голубому богам войны. «Таков! Таков ваш ответ!» Серый бог войны не отвечал на его слова. Бледно-голубой всего лишь слегка скользнул взглядом по серому. Похоже, он у него что-то спрашивал. Затем серый двинулся, как будто отвечая. Он поднял меч в правой руке и рассек клинком ветер в направлении Рютетсу. В то же время серебряный бог войны, рухнувший перед Рютетсу, зашевелился. Только разрубленная верхняя часть тела взмахнула правой рукой, как живое существо. Чистый звук породил разрушение. При столкновении с клинком все, что выше правого локтя серебряного гиганта, разлетелось. Но верхняя часть серебряного неожиданно подскочила и врезалась в серого. Нечего и говорить, после этого он больше не двигался. Поверхность содрогнулась, и когда серебряный бог войны упал назад на землю, вокруг расплескалась мутная вода. С голосом, сдерживающим слезы, Рютетсу прокричал сквозь дождь. «Рея!» Ответа не последовало. Но серый бог войны все же глянул вниз на серебряного у себя под ногами. После этого мимолетного взгляда он уставился на масло серебряного бога войны на своих серых пальцах. Он издал звук наполовину между стоном машины и вздохом. Тем временем позади серого и бледно-голубого богов войны появилась темнота. Это была глубокая темень. В отличие от тьмы, уже окружавшей их, эта темень словно застывала. Она вмиг растеклась, будто обволакивая серого бога войны. Это были врата. Серый бог войны протянул вверх плачущий голос в левой руке и нырнул в ворота. Закончив то, зачем пришел, он вернулся в третий гир даже без прощального взгляда в сторону Рютетсу. Следом бледно-голубой бог войны повернулся спиной, но на мгновение остановился. Он что-то сказал. И затем его гигантская форма исчезла с ветреным порывом. Все, что осталось, треснутая земля, два разрушенных бога войны и Рютетсу. Мужчина сидел на коленях перед предрассветным небом. Его голова поникла, он согнулся и выдал стон. Синдзи попыталась закрыть уши от криков страдания, но не смогла. «Не прощу!» Его крик сменился плачем, Но прошлое спешно подходило к концу. Синзи не могла затворить свой взор, но теперь он потемнел, будто сообщая, что она увидела то, что должна была увидеть. И затем прошлое переменилось. А? Оно не закончилось. Было еще. Словно говоря, что ей следует увидеть больше, началась следующая сцена. Вместо затухания в черное, мир изменился, будто бы она перемещалась.